Глава 39. Боль отступает так же внезапно, как и накатила, оставив ноющую ломоту в спине и оглушительную тишину в голове. Я лежу на диване, уставившись в потолок, и чувствую, как дрожь медленно покидает мое тело. Регина, бледная и испуганная, стоит на коленях рядом, не решаясь прикоснуться. «Скорую уже вызывают», — шепчет она. «Отмени». Мой голос звучит хрипло и неожиданно твердо. Это уже не паника, это щелчок, переход в режим выживания. Острая боль ушла, живот снова мягкий. Это не начало родов, это было предупреждение. Ярое, беспощадное предупреждение моего тела. «Соберись, ты не имеешь права раскиснуть сейчас. Ты должна думать о малыше». «Но Диана...» Я сказала «отмени». Рывком сажусь, опираясь на локоть. Голова кружится, но воля сжимается в стальной кулак. Холодная и безжалостная логика возвращается. Если это не роды, то вызов скорой — лишняя суета. Лишние глаза, лишние вопросы. Мне нельзя сейчас быть уязвимой на публике. Вдруг это схватки? Это не оно. Просто нервы. Все прошло. Я боюсь. Не хочу усложнять ситуацию. Все хорошо. Регина смотрит с недоверием, но в ее глазах читается понимание. Она кивает и отходит, чтобы сделать звонок. Я остаюсь одна. Кладу ладонь на живот, где сын теперь затих, будто прислушиваясь. «Прости, малыш, мама испугалась. Но теперь я поняла. Ты даешь мне силу. Ты — мой якорь в этом хаосе». Или это ложь? Ложь, которую я говорю ему и себе, сладкая и необходимая, как наркотик. Не знаю, как засыпаю, но усталость и головная боль дают о себе знать. Я отключаюсь после того, как реву больше часа. На следующее утро раздается звонок. Дима. Сердце ёкает, приготовившись к соболезнованиям, к вопросам о вчерашней новости. Но брат говорит спокойно, даже буднично. «Приеду через час, поедем в больницу на УЗИ. Договорился, тебя примут вне очереди». Я не спорю, в его тоне нет места возражениям. Это не вопрос, а констатация факта. Возможно, это и есть правильный путь, необходимое действие. Убедиться, что с сыном все в порядке, пока мой собственный мир лежит в руинах. Это хоть какая-то точка опоры. Час спустя его машина стоит у ворот. Дима выглядит сосредоточенным. Его взгляд пристальный. Он оценивает мое состояние. Мы едем молча. Брат не говорит ни слова о Джане. И я бесконечно благодарна ему за эту молчаливую поддержку. Любое слово, любой звук на эту тему разорвут тонкую пленку самообладания, за которой бездна. С другой стороны, мне кажется, что он что-то скрывает. Я не решаюсь спросить про бывшего мужа. Сил нет. В клинике прохладно и пахнет стерильностью. Медсестра провожает меня в кабинет УЗИ. Дима остается в коридоре, бросив на прощание короткое «Я рядом». Я ложусь на кушетку, закрываю глаза, слушая, как врач готовит аппарат. В ушах гудит от напряжения. Вот оно, последнее прибежище нормальности. Сейчас я увижу своего сына, и на минуту все остальное перестанет существовать. Дверь скрипит, я не открываю глаза, решив, что эта медсестра принесла что-то забытое. Но шаги другие, тяжелые, мужские. Я медленно поворачиваю голову, и мое сердце останавливается. В дверях, озаренный светом из коридора, стоит Джан, бледно, с тенью щетины на щеках, в простой темной футболке и джинсах. В его глазах такая усталость, будто он прошел через все круги ада. «Галлюцинация», — тут же проносится в голове. «Порождение измотанной психики», мозг, не выдержав утраты, рисует спасительный мираж. Я зажмуриваюсь, потом снова открываю глаза. Джан не исчезает. Он делает шаг в кабинет. Дверь тихо закрывается за ним. Он подходит и садится на стул рядом с кушеткой. Его взгляд падает на мой оголенный живот. В глазах пробегает что-то незнакомое. Этот взгляд, таким он смотрел, когда впервые увидел на УЗИ Айджан, это не может присниться. «Диана». Его голос хриплый, едва слышный. Он протягивает руку и накрывает своей ладонью мою. Его прикосновение реальное, теплое, шершавое, живое. Он сжимает мои пальцы с такой силой, будто боится, что я вот-вот испарюсь. Потом подносит мою руку к своим губам и прижимается к ладони долгим жарким поцелуем, закрыв глаза. И это прикосновение, этот поцелуй — ключ, который открывает все ворота. Стена, которую я так тщательно выстраивала, рушится в одно мгновение. Из моего горла вырывается сдавленный дикий звук, а потом меня начинает трясти от беззвучных, удушающих рыданий. Слезы льются ручьями, смывая недели страха, обиды и леденящего ужаса. Я не могу говорить, не могу дышать. Все логические цепочки, все анализы, все «почему» и «как» — все это сгорает в огне этого очищающего потока. Остается только одно, простое и неоспоримое. Я просто плачу, вцепившись в его руку, как в единственное спасение. А он молча сидит рядом, прижимая мою ладонь к своему лбу. Его плечи тоже слегка вздрагивают. Он жив, он здесь. И в этот момент в этой тихой комнате с гудящим аппаратом УЗИ для меня перестает существовать все остальное. Весь мир сужается до точки соприкосновения наших рук. Врач смотрит на мои слезы, на его руку, сжимающую мою, и понимающе улыбается. Она, конечно, думает, что это слезы счастья от того, что отец ребенка здесь. Пусть думает. Она водит холодным датчиком по моему животу. «С вашим сыном все прекрасно», — говорит женщина. «Посмотрите, вот он, совсем большой уже». Джан наклоняется ближе к экрану. Его дыхание замирает. Я вижу, как его усталое, осунувшееся лицо преображается. В его глазах, таких уставших и потухших, вспыхивает настоящее, ничем не прикрытое чудо. Он смотрит на нашего сына. В этом взгляде все — и боль, и облегчение, и нежность. Он не говорит ни слова, просто сжимает мою руку крепче. Мы выходим из больницы. Яркий дневной свет режет глаза. Я не задаю вопросов. Не спрашиваю, где он был, что это за свадьба, что за сгоревшая машина. Слова кажутся сейчас хрупким и ненужным стеклом, которое может разбиться и поранить. Он тоже молчит. Подходим к машине Димы. Брат стоит, прислонившись к бамперу. Его взгляд, встретившись со взглядом Джана, высекает искры. Они никогда не ладили. Дима считал его выскочкой, а Джан — брата зазнайкой. Сейчас они лишь молча кивают друг другу. Два уставших титана после битвы, о которой я ничего не знаю. Садимся на заднее сиденье. Дима заводит мотор, и едва машина плавно трогается с места, как голова Джана тяжело падает мне на плечо. Его дыхание почти сразу становится глубоким и ровным. Он вырубился, просто отключился, как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Я сижу неподвижно, боясь пошевелиться. Разглядываю его. Тени под глазами, которые кажутся фиолетовыми. У губ глубокие заломы, которых раньше не было. Он похудел, щеки впали. Выглядит так, будто его перемололи в мясорубке, а потом снова склеили. И, глядя на его беспомощное спящее лицо, я чувствую, как во мне что-то окончательно и бесповоротно ломается. Все обиды, вся злость, все никогда и навсегда просто исчезают. Испаряются, словно их и не было. Тот ужас, та ледяная пустота, что разверзлась во мне при новости о его возможной смерти, затмила собой все. Она оказалась в миллион раз сильнее любой обиды. Я готова принять его обратно, принять всего, с его тайнами, с его опасной жизнью, с его ошибками. Я уже простила, не потому что он герой или святой, а потому что альтернатива, мир без него, оказалась настолько чудовищной и неприемлемой, что на ее фоне любая совместная боль кажется благом. Я осторожно прикасаюсь пальцами к его щеке, чувствую колючую щетину. Он что-то тихо мычит во сне и прижимается ко мне крепче. И я понимаю, вот он, мой муж, отец моих детей. И пусть наш путь — это минное поле, но идти по нему без него я больше не могу, не хочу. Страх потерять его навсегда оказался сильнее гордости, сильнее всего.